Глава 28. Ирина. Алычева не раз пожалела о том, что, имея все шансы поступить в ВУЗ, она отнесла документы в медико-фармацевтическое училище. После неудачи в Ульяновске на Иру навалилась апатия. В тот год ей было все равно, где учиться и какую специальность получить. Все профессии, кроме профессии пилота, девушки казались одинаково неинтересными. Бабушка настаивает на медицинском образовании? Пусть будет медицинское. А что не институт, неважно. Зато учиться всего 2 года, а не 5. Проработав в аптеке, Ирина поняла, что чтобы развиваться дальше, необходимо получить высшее образование. Раньше Алычева воспринимала медицину с прохладцей, как, впрочем, и любую сферу за исключением авиации. За время учебы она втянулась. Ира привыкла ко всему относиться ответственно и увлеклась почти наравне с авиацией. Но если самолеты выбрала сердцем, то медицина стала выбором осознанным. Ирине довелось поговорить с лечащим врачом Сергея, когда она ходила к нему в больницу. Это был мужчина возраста ее бабушки. Но в отличие от Антонины Васильевны, врач был бодрый и энергичный. Его проницательные глаза выражали интерес к жизни. «Вы, девушка, можете гордиться», — сказал он Ирине. «Вы спасли человека, распознали инсульт, грамотно и своевременно оказали первую помощь». «Я сделала то, чему научилась в медико-фармацевтическом училище», — скромно ответила Алычева. «Так вы и медик? То-то заметно рука профессионала». «Я фармацевт». «Тоже медицинский работник. Вы не думали стать врачом?» «Думала, но сомневаюсь, смогу ли. Не причиню ли вред?» Не сомневается только дурак. Работа врача не из легких. Но когда видишь спасенные тобою жизни, вырастают крылья». Алычевой запали в душу слова пожилого врача. Он был одним из тех людей, чье мнение для нее стало очень ценным. «Вырастают крылья», — размышляла Ирина. «Какое широкое выражение! Летать можно не только на самолете и не только от счастливой любви. Если путь в небо для нее закрыт, а любовь не случилась, то остается стать профессионалом своего дела и получать удовлетворение от выполненной работы. Этот способ отрастить крылья зависит только от нее. Алычева решила поступать на лечебное дело в Первый Санкт-Петербургский медицинский университет. Результаты ЕГЭ давно просрочены, придется сдавать заново. Сказано, сделано. Ирина не привыкла откладывать реализацию задуманного на потом. Она сразу же принялась готовиться к поступлению, в связи с чем свободного времени у нее почти не осталось. Сергей ухаживал красиво, по правилам, даже романтично, но без сумасшедшенки. Ира понимала, серьезный мужчина 40 с лишним лет. Чего от него ожидать? И так для своего положения директора крупного бизнеса посвящает ей много времени. С ним хорошо, легко, комфортно. Но чего-то не хватало. Хотелось потерять голову, чтобы пожар в груди и дрожь на кончиках пальцев. Чтобы бежать со всех ног на свидание, радоваться его звонкам и сообщениям, засыпать в сладком томлении ожидания новой встречи. Худяков оплатил Ирине новый гардероб и поход в салон красоты. Теперь Иру было не узнать. Бледная моль в растянутом свитере обернулась стильной девушкой. Ей очень шли яркие цвета. Малахитовый, желтый, оттенки коричневого и персикового. Платье из натурального шелка, жакеты, кардиганы. Хорошо подобранные брюки и элегантная обувь подчеркнули стройность ног. Асимметричный солнечного цвета джемпер из махера красиво оголял ее плечо. Ирина и не знала, что она хороша собой. Привычный хвост сменился на модную прическу. Мастер из люксового салона приподнял ее густые волосы у корней и уложил волной. Алычевой было неловко принимать от Сергея деньги, и когда он оплачивал ее покупки. Смущаясь, она что-то попыталась лепетать, но Худяков разом прекратил ее метание. «Брось, Ира!» Он накрыл ее длинные пальцы своей ладонью. «Платить за свою женщину нормально. Ненормально, когда наоборот». Слово «свою» резануло ее слух. Несмотря на то, что их с Сергеем отношения стали близкими, Ирина не считала себя его женщиной. «Пожалуй, он прав», — решила Алычева. «Пусть тратится, раз хочет. К тому же Сергею надо соответствовать. Не идти же на прием к его знакомым в джинсах из масс-маркета». Если бы Ира рассказала кому из подруг о своем новом романе, ей бы ответили: «Дура! Такой мужик ухлёстывает, а ты кабенишься? Чай не 16, чтобы ждать бабочек в животе». Ира все понимала, и что любовь до мурашек осталась в юности, и что ей выпала удача одна на тысячу, таких мужчин, как Сергей, днем с огнем не сыскать. Но ведь билось учащённое ее сердце, и тело трясло, как от электричества. Это было совсем недавно, в мае на набережной. Ирина вспомнила бархатный голос Андрея, его взгляд, полные губы в легкой улыбке, тяжесть куртки на плечах. Между ними ничего не было, ни объятий, ни поцелуя. Он не взял ее номер и, наверное, не помнит ее. Она нафантазировала себе любовь, на которую с его стороны не было и намека.